и по всему видно, ему приятен ее приход. Приятны слова друга. Старому Репеху, хотя и не был он обидчивым и сварливым, хотелось отплатить Щербе за его неуважительное прозвище, за издевательские высказывания, насолить как-то ему. Но не хватало не только остроумия, но даже обычных слов, поскольку в своей довольно-таки праздной жизни он употреблял их слова редко, хотя объездил полсвета и хвастался, что умеет говорить даже по-киргизски. «А ты не валяйся под забором, как...» И осекся. Щерба терпеливо подождал, с кем сравнит его Репях. Не дождался. «А кто?» «Сам знаешь». «Как кто?» «Нет, ты скажи». «Боишься, конократ?» «Иван, скажи этому ужу, чтобы полз из мастерской, а то как вылезу из ямы. Нет, нос я тебе не раскровеню. Корнеевича подводить не хочу, ему придется судить меня. А это самое тяжелое — судить своих друзей. Но сруби на носу, Репях. Завтра ты не досчитаешься 5 тракторов, и один будет стоять у тебя на печке». Монументальный старик в доисторическом кожухе и такой же облезлой шапке с допотопной берданкой, сидевшей как каменный идол на кургане и, казалось, уже ничего не принимавшей близко к сердцу, неожиданно зло по-живому плюнул. «Тьфу! Нечистая сила! Ай, пустобрех!» По-молодому быстро поднялся и, вскинув одностволку на плечо, направился к воротам. Федька засмеялся, засвистел через свои щербины, застепел, будто выпускал воздух сразу из всех шин. Иван прижался грудью к баранке, не давая прорваться смеху. Неловко смеяться над старым человеком. Таисия Михайловна прикрыла рот платком. «Нельзя так, Федор». Репях разозлился по двум причинам. За конокрада и за трактор. Конократ — единственное прозвище, которое он не выносил. Полсотни лет назад, молодым, он украл в соседнем селе коня. Его поймали, крепко избили, после чего он уехал из Добранки и вел бродяжническую жизнь, ездил, приставал в примаки, пас коней у киргизов, сторожил пристани и склады, поскольку физической работы не любил. С трактором приключения совсем недавние, когда старого Репеха с его небольшой пенсией Остапович, чтобы материально поддержать, приставил стеречь машинный двор. Матвей, хотя и не очень разговорчивый, но, как все бродяги, много привирая, рассказал как-то механизаторам после работы в будочке сторожа, они выпили по чарке, какую-то историю, в которой он, сторож, якобы проявил просто-таки героическую бдительность. Послушали его. Кто поверил, кто поулыбался. А утром следующего дня скандал. На машинном дворе не досчитали с одного трактора. Украли. Остапович не поверил, когда ему доложили. За время его работы всякое бывало, но чтобы украли трактор, не сомневался, что это шутка. Приказал искать. Облазили все вокруг. Задворки, лес, луг. Как в воду канула машина. Следами тракторов исполосована вся земля. Дождя не было. Не разобрать, где старый, где новый след. Пришлось звонить в милицию. ЧП районного масштаба, украли трактор. Начальник милиции, естественно, послал лучших своих детективов. Один из следователей долго и внимательно изучал следы на машинном дворе, на выезде из него, и вдруг пошел по одному следу, и пришел к хате Репиха. Точнее говоря, к хате вдовы, у которой Матвей несколько лет назад, вернувшись из странствий, жил примаком.